Вандерхузе, дочитав последнюю радиограмму, вытянулся в кресле, заложил руки за голову и произнес задумчиво: «А ведь я знавал Семеновых. Должен вам сказать, очень были славные и в то же время очень странные люди, романтики старины. Конечно, Шура знал все старинные законы, он их вечно цитировал. Нам они казались смешными и нелепыми, а он находил в них какую-то прелесть. Катастрофа, агония, страшные чудовища лезут в корабль. Уничтожить бортжурнал, стереть свой след в пространстве. Ведь на том конце следа земля. Да, это очень на него похоже». Вандерхузе помолчал. «Между прочим, таких, кто ищет уединение, гораздо больше, чем мы с вами думаем. Ведь уединение — не такая уж плохая вещь, как вы полагаете». «Не для меня», — коротко сказала Майка, не отрываясь от экрана. «Это потому, что ты молода», — возразил Вандерхузе. «В твоем возрасте Шура Семенов тоже любил дружить со многими, и чтобы многие дружили с ним. И чтобы работать вместе, большой шумной компанией, и чтобы устраивать мозговые атаки и все время быть в веселом напряжении, чтобы все время соревноваться, все равно в чем, в прыжках ли с крыльями, в количестве острот на единицу времени, в знании наизусть каких-нибудь таблиц, во всем. А в промежутках во все горло распевать под накофон куплеты собственного сочинения». Вандерхузе вздохнул. «Обычно это проходит с началом настоящей любви. Впрочем, об этом я ничего не знаю. Я знаю только, что с 34-го года Шурик и Мари ушли в группу свободного поиска. С тех пор я их, собственно, ни разу не видел. Один раз говорил по видео. Я был тогда диспетчером, и Шура запрашивал у меня разрешение на выход с Пандоры». Вандерхузе снова вздохнул. «Между прочим, у Шуры отец жив и сегодня, Павел Александрович. Надо будет обязательно к нему зайти, когда вернемся». Он помолчал. «Если хотите знать, — объявил он, — я всегда был против свободного поиска. Архаизм. Бродят по космосу в одиночку. Опасно. Научный выход ничтожный, а иногда мешают. Помните историю с Камерером? Они все притворяются, будто мы уже овладели космосом, будто мы в космосе как дома. Неверно это. И никогда это не будет верно. Космос всегда будет космосом, а человек всегда останется всего лишь человеком. Он будет только становиться все более и более опытным. Но никакого опыта не хватит, чтобы чувствовать себя в космосе как дома. По-моему, Шурик и Мари так ничего и не нашли в космосе. Во всяком случае, ничего такого, о чем стоило бы рассказать хотя бы за столом в кают-компании». «Но зато они были счастливы», — сказала Майка, не оборачиваясь. «Почему ты так думаешь? Иначе бы они вернулись. Зачем им было что-то искать, если они и без того были счастливы?» Майка сердито посмотрела на Вандерхузе. «Что вообще стоит искать, кроме счастья?» «Я мог бы тебе ответить, что тот, кто счастлив, ничего и не ищет», — сказал Вандерхузе. «Но я не подготовлен к такому глубокому спору, да и ты тоже Как ты полагаешь? Рано или поздно мы начнем обобщать понятие счастья на негуманоидов. На борту! — раздался голос Комова. — Смотреть внимательно! — Именно это я и хотел сказать, — проговорил Вандерхузе, и Майка снова отвернулась к экрану.